своей головой», — хохотнул бритый на лысо мулат, сидевший по правую руку от паренька. «Ага, так что мы ничего не знаем про кря-заморозку», — жизнерадостно улыбнулся баскетболист. Мелкий на его словах снова скривился, с трудом возвращая на лицо благожелательную улыбку. «Подождите немного, не поднимайтесь», — обратилась девушка к каторжникам, даже не помышлявшим о том, чтобы встать на ноги, «сейчас за вами придут». Даша поднялась со стула и, неосознанно направившись в сторону починенного кондиционера, включила интерком. «Можно забирать?» «Нет, нужно провести индивидуальную сессию». «Да, да, есть». Мелкий, уловив обрушенную девушкой фразу про индивидуальную сессию, нахмурил брови, судорожно о чем-то размышляя. Думал он быстро и красиво. Его лоб пересекла глубокая складка. Взгляд переместился с болтливого баскетболиста на девушку, общающуюся с начальством через интерком. Она стояла полубоком, и форменная юбка выгодно подчеркивала широкие бедра и узкую талию девушки, а китель, казалось, был слегка мал в груди. Губы парня превратились в тонкую нитку. Он кивнул сам себе и шепотом обратился к баскетболисту. «Длинный, даже не думай об этом». «О чем?» «Не понял его долговязый здоровяк, и не называй меня так. Я же вижу, как ты на нее смотришь, и хоть сейчас до самой -2 нам ничего не угрожает, не надо создавать нам проблем». И не давая баскетболисту ответить, Мелкий зашептал еще быстрее: «Слышишь, мне плевать, что у тебя девчонки не было хрен знает сколько, я не хочу из-за твоей дури отхватить плетей. Слышишь, я тебе приказываю, не смей». Лицо здоровяка перекосила презрительная гримаса, и он уже с интересом посмотрел на девушку. Та, словно почувствовав на себе его плотоядный взгляд, обернулась и, прижав интерком к груди, сделала шаг назад. «Ты мне, Мелкий, еще поуказывай, что делать, а что нет. Братва, кто со мной? По разу точно успеем, пока фараоны набегут. Бруно». Предостерегающе начал было мулат, но был перебит пареньком. «Длинный, ты дебил, не сметь, я сказал. А наш, смотри, испугалась, дрожит вся. Отвянь, балабол», — бросил баскетболист, поднимаясь во весь свой рост и делая шаг в сторону девушки. «Привет, деточка, хе-хе, иди к папочке». Знал бы рыжий, кто является папочкой девушки, стоящей сейчас перед ним с широко распахнутыми глазами, он бы 100 раз подумал прежде, чем подниматься с пола. Все легли на пол, мордой вниз, руки за голову, прошептал Мелкий, аккуратно устраиваясь на полу. «Жестокий ты человек, малыш», — посетовал мулат, следуя примеру своего юного товарища. Остальные молча последовали их примеру, лишь Крепыш что-то неодобрительно пробормотал себе под нос. Баскетболист, видя перед собой только хрупкую, дрожащую от страха девушку, слегка расставил ноги и, широко раскинув подрагивающие руки, словно преграждая ей путь к бегству, приближался к Даше, с предвкушением бормоча что-то себе под нос. Младший лейтенант Романова с удивлением смотрела на смертника в оранжевой робе, решившемуся на самоубийственный поступок. Ее внимание было настолько зациклено на огромном, рыжем громиле, приближающемся все ближе и ближе, что она даже не заметила необычное поведение остальных каторжников. «Она, конечно, отобьется», — подумал Вадим, начиная движение, «но Седой будет в ярости, так что ну его». На последних словах правая рука мрака сжалась на плече баскетболиста, уже схватившего девушку за китель, ломая последнему кости и сминая мышцы. Рыжий завыл, отчаянно дернув рукой. Сорванные пуговицы брызнули по полу, открывая взгляду белоснежную блузку. «Я ж вам обещал», — немного удивленно проговорил Вадим и, делая шаг назад, силой швырнул рыжего в коридор. Баскетболиста сначала мотнуло влево, потом он, потеряв опору, полетел куда-то ногами вперед. Вот только долететь до спасительного коридора каторжник не успел. Закованная в сталь фигура в последний момент ухватила его за рыжие лохмы. Послышался влажный треск. Даша присела на корточки и изо всех сил обхватила уши, не давая визгу громилы, чьи ноги безвольно легнули в воздух, проникнуть себе в голову. В пальцах мрака осталась большая часть волос рыжего и кусок неровно оторванного скальпа. Сам баскетболист грохнулся на пол спиной, не зная, что делать. То ли терять сознание от боли в правом плече из-за раскрошившихся костей, перемешанных с сухожилиями и нервами, то ли схватиться голову, спасаясь от ослепляющей боли, то ли попытаться пропихнуть немного воздуха в отбитые об пол легкие. «Ну что, Мелкий, ты рад?» — обратился мрак к пареньку, только прежде, чем выкинуть его в космос за нападение на офицера крейсера, я с ним немного побеседую». На этих словах парень пожалел, что из-за опущенного забрала не видно его улыбки. «А потом займусь тобой. Год полета. Знаешь ли, скучно коротать столько времени в одиночестве». За все время монолога инженера, лицо паренька меняло свой цвет от красного к белому, но, надо отдать ему должное, он так и не отвел взгляд от забрала. «До встречи, ребятки», — бросил напоследок мрак, заставив оставшихся каторжников вздрогнуть. Парень, подцепив за ногу баскетболиста, все-таки потерявшего сознание от болевого шока, направился к выходу в коридор. За ним по полу тащилось тело, оставляя после себя ярко-красную широкую полосу. Навстречу инженеру уже бежала служба внутренней охраны, вызванная Дашей. Сама девушка всеми силами старалась не потерять сознание, отгоняя от себя звук рвущейся человеческой кожи. «Ну ты и псих», — бросил Вадиму один из бойцов, оглядывая смятого рыжего. Внутри мрака мгновенно заклубилась темная туча, захотелось сжать горло бойца, посмевшего раскрыть свой рот и с интересом понаблюдать, как из него вытекает жизнь. Зрение парня вновь посерело. «Вадим», — вернул в реальность голос Икса, — «Вадим, очнись». «Вот черт», — подумал парень, отпуская ногу каторжника, к которому тут же бросился медбрат. «Что со мной не так? И что со мной будет в течение этой годовой вахты? А с пареньком стоит поговорить 100%. Что-то такое мелькнуло в его глазах, что-то похожее. Может быть, его тоже накачивали химкой. Попрошу Икса сделать анализ. Думаю, нам найдется, о чем поговорить с этим мелким». Глава 3. Карцер оплота. Мелкий. Когда у мелкого выдавалась свободная минута на размышление, он частенько пытался вспомнить тот момент, когда его начали называть мелким. Было ли это на недавней каторге или в стерильно чистых лабораториях воинской части 10.003? Или прозвище прилипло к нему до опытов в учебке, а может быть в универе. Память подводила. Иногда он вспоминал свое студенческое прошлое, но в тех воспоминаниях отсутствовал звук и у мелкого не было возможности понять, как к нему обращались его однокурсники и однокурсницы. Чудо было уже то, что он помнил свое настоящее имя. Пожалуй, из всего взвода он был единственным, кому удалось частично сохранить свою память. Может быть, из-за того, что парень отчаянно цеплялся за каждый клочок воспоминаний, бережно раскручивая клубок полустертых видений. С каждым разом удавалось вспомнить все больше и больше, но был один минус. Иногда парень будто бы проваливался в своих воспоминаниях на уровень глубже, и все бы ничего, но различить воспоминания и реальность было ой как непросто. Всякий раз, когда мелкий терял чувство реальности, не понимая, что находится вокруг, сон или явь, он вспоминал свое имя и на его лице появлялась кривая ухмылка. Павлик, маленький из какого-то там древнего языка. Всякий раз, когда мелкий думал о своем настоящем имени, из глубины памяти вихрем поднимались обрывки воспоминаний, затягивая парня в мутный омут. Но мелкий знал, сколько бы картинок ни всплыло у него перед глазами, какими бы реалистичными они ни были, он, рано или поздно, вынырнет в реальность. Это было легко понять. В тот момент мир расцветал миллионами оттенков серого. Вот и сейчас, пока он сидел в карцере, ожидая обещанной встречи с тем психованным тяжем, искалечившим распустившего язык Бруно, память буквально бурлила, подсовывая не просто картинки, а целые видеофильмы. Причем эти ролики были не беззвучные, как это было со снами про студенчество или учебку, а словно самые настоящие воспоминания. Воспоминания со звуком. Мелкий поморщился, откуда-то пришло понимание того, что он всю свою жизнь был застенчивым ребенком. Ему всегда было проще уступить игрушку или конфету другим ребятам, нежели идти на конфликт, чем те подчас и пользовались. Парень расслабился, позволяя воспоминаниям затянуть себя с головой. Быть может, именно сегодня он, наконец-то, вспомнит все. Праздник Нового года прошел в подготовительной группе «Рябинка на ура». Все ребята были в красивых костюмчиках, кто-то был снежинкой, кто-то лисичкой, ну а Павлик – зайчиком. Особый смак мероприятию придали новогодние сладкие подарки, которые получили все ребятишки после праздничной программы. Павлик как раз аккуратно складывал свой подарок в рюкзачок, думая о своем младшем брате, который обожает всевозможные сладости, когда к нему подошел его друг Артем и попросил мандаринку. Мальчика, одетого в костюм зайчика, не смутил факт наличия у Артема точно такого же подарка. Просит, значит ему нужно, он же, друг. Поэтому Павлик без задней мысли открыл свой подарок и протянул товарищу оранжевый, пахнущий Новым годом фрукт. К рукам Артема случайно прилипли еще парочка шоколадных конфет и большая вафля. Увидев раздачу слонов, еще парочка ребят угостились сладостями, не стесняясь выбирать конфетку повкуснее. Павлик смотрел на ребят с любовью, ему было приятно, что он поделился своим счастьем. В его голове не укладывалась мысль о том, что его могли просто-напросто использовать. Ведь это же были друзья. Когда за маленьким альтруистом пришла мама и увидела полупустой мешочек, на дне которого сиротливо лежали несколько карамелек, она сначала подумала, что мальчик сам съел все конфеты и накричала на него, опасаясь, что у него случится приступ диатеза. Но когда она узнала, куда на самом деле делись все конфеты, ей захотелось расплакаться. Не из-за этих чертовых конфет, из-за обиды. «Тряпка, мямля, нюня», – бормотала мама мальчика, глотая слезы. Недавно потеряв мужа в одном из первых контактов с инсектоидами, она, как никогда раньше, нуждалась в мужской поддержке и опоре. А мальчик стоял в раздевалке и не понимал, почему его мама плачет. Слезы сами собой капали с его ресниц, а на душе было противно. Он понимал, что сделал что-то не то, но не понимал, что именно. Но когда он услышал горькое: «А о брате своем ты подумал?» Что-то щелкнуло в его голове. До него дошло, что его обманули. Обманули те, кого он считал своими друзьями. И эта обида жгла сильнее, чем мамины слезы. А ведь все в нашей жизни складывается из мелочей. Будь у Павлика на тот момент папа, который смог бы ему по-мужски объяснить, в чем именно заключалась его ошибка, может быть, все пошло бы по-другому. Будь его мама менее эмоциональна и, отложив разговор на попозже, не рассказывала бы мальчику всю дорогу до дома, какой он безвольный лопух, может быть, все сложилось бы иначе. Но папы не стало в прошлом месяце, а мама слишком сильно старалась донести до паренька, что он поступил, как тряпка. Но больше всего мальчику было обидно за своего младшего брата. «Получается, я предал Дениску». Мысль скальпелем резанула сознание ребенка. Павлик аж замер от осознания своей мягкотелости и слабовольности. Нащупав опору в лице своего брата, он почти принял решение быть сильным и твердым, как прилетевший от матери подзатыльник сбил концентрацию. Все, что сумел сделать мальчик, сдержать рвущиеся наружу слезы обиды. «Чего рот разъявил, шевели ногами, или у тебя еще конфеты остались, которые ты не раздал всем вокруг». Дальше в памяти замелькали колючие снежинки, летевшие прямо в лицо, острые мамины слова и открытый и искренний взгляд младшего брата, который с удовольствием взял одну из оставшихся карамелек, счастливо улыбаясь Павлуше. Слезы комом стояли у мальчика в горле. «Я буду заботиться о тебе, брат», — подумал он напоследок, прежде чем забыться спасительным сном. «Уступи место бабушке». Взял ключи. «Проверь телефон. Деньги не забыл». Обрывки воспоминаний цветным калейдоскопом мелькали перед крепко сжатыми глазами мелкого. Откуда-то пришло понимание, что мама заботилась о нем, пытаясь сделать, как лучше. Но сам он с каждым днем ощущал себя маменьким сыночком все больше и больше. Поначалу это его жутко раздражало, что выливалось в истерики, ссоры, конфликты, скандалы, а потом он просто забил, предпочтя суровому и жестокому реальному миру, где нужно было говорить «нет», отказывать людям, расстраивая их, мир виртуальный, книги, а позже и видеоигры, где он спасал принцесс, друзей и даже миры. Там он был рыцарем, великим мечником, пилотом боевого робота, разведчиком и президентом. Мелкий чувствовал, что вот-вот, еще совсем немного, и он точно вспомнит полностью все, что было. Карусель картинок взорвалась радугой, а память сделала прыжок в студенческие годы. Сколько ему тогда было? 21, 22. Мозг заботливо спрятал неприятные воспоминания поглубже, и вот уже не Павлик, а Паша стоит перед непримечательной дверью в центральном фойе своей главного здания своей альма-матер и все никак не может найти в себе силы постучаться. Стоящий перед дверью лохматый студент не помнил про свое детское обещание заботиться о брате, но все равно постоянно был рядом. Все эти годы ни одно угощение он не съел в одиночку. Честно делил все на равные части, брату, себе и маме. Детский сад сменился школой, книги, компьютерными играми. Павлик перестал быть Павликом, став Пашей, среднестатистическим дрыщом-задротом. Один из многих геймеров, Превосходно разбирающихся во всех компьютерных игрушках, он был неплохо подкован в литературе и истории. А слабые руки и мощные, слегка непропорциональные остальному телу ноги выдавали в нем бывшего танцора. Мама отдала их с братом в руссконародные танцы, где они мучились 10 с лишним лет. И вот сейчас, в 22 года, стоя перед дверью, за которой скрывался кабинет имперского вербовщика, Паша все же решился. Короткий стук, ответное. «Войдите». И вот он уже сидит на стуле перед жилистым хмурым мужчиной в обычном сером свитере с черными кожаными нашивками на локтях. Паша уже прошел всю серию тестов и испытаний, и ему осталось самое сложное – собеседование с вербовщиком. С легкостью сдав нормативы, парень понял, насколько он все-таки благодарен маме. Танцы сослужили хорошую службу, развив выносливость и хорошенько прокачав ноги. Вот только капитан, сидящий за широким столом, с легким подозрением поглядывал на парня. Внешне Паша был все-таки мелковат, а парень сидел и размышлял о превратностях судьбы. Его братишка, набравший максимальный балл, не поступил на бюджет из-за появившихся из ниоткуда нескольких льготников-стабальников, еле-еле изъясняющихся на русском языке. Учитывая, что брат поступал на лингвистику и перевод, это было более, чем странно. Тем более, что по имперскому эдикту, вышедшему 4 года назад, все мужчины старше 18 лет призывались в действующую армию. Начавшаяся несколько десятков лет назад война с инсектоидами заставила землян выжимать все доступные ресурсы. Отсрочку получали лишь студенты дневного отделения, поступившие на бюджет. Остальные шли служить на 2 года. Мама с детства предупреждала их с братом: «Будете плохо учиться, в армию пойдете». Поэтому Паша армии побаивался и вступать туда не собирался. Все, что хотел парень, неделю назад зашедший в непримечательный кабинет на первом этаже, было спросить совета. В итоге отеческий совет вылился в сдачу нормативов и полного цикла вступительных испытаний. А Паша понял, как он может загладить свою новогоднюю вину. «Ну что я могу тебе сказать, боец?» Вербовщик, слегка прищурившись, посмотрел на волнующегося студента. «Я могу тебе помочь с твоей проблемой. Баш на баш, так сказать». «Это как?» «Не понял Паша». «Да просто. Ты пойдешь в армию, а брата твоего примут на бюджет. Я договорюсь. Только, контракт подпишешь не на 2 года, а на 5 лет. Уж больно адаптивность у тебя потрясающая, братец». Седой мужчина отвел пронизывающий взгляд в сторону и принялся точить простой карандаш. «А почему на 5?» Через силу выдавил из себя парень. Будучи историком, он понимал, что все тонкости и недомолвки нужно уяснить заранее, чтобы потом не было мучительно больно и обидно. «Ну а сколько ты хочешь, чтоб твой брат учился?» — наигранно удивился вербовщик. «Я же тебе говорю, баш на баш. 5 лет в армии, это хуже ипотеки», — пробормотал парень. «Что-то? Ипотеки?» — заинтересовался армеец. Острозаточенный карандаш лег на дубовый стол рядом с контрактом. «Термин из прошлого», — пояснил Паша, — «говорят, связывала семьи лучше штампа в паспорте». Капитан уважительно покивал головой и сделал вид, что ненадолго задумался. «А знаешь, что, боец?» — жизнерадостно улыбнулся вербовщик, от внимания которого не ускользнуло, как паренек вот уже во второй раз морщится при слове «боец». «Есть один вариант». Выдержав мхатовскую паузу, что это такое, капитан знать не знал, но его дедушка шибко любил вставлять ее по делу, и без армеец слегка наклонился к Паше, придавая тем самым разговору некую интимность и доверительность. «Осталось 2 контракта на военные исследования, наши яйцеголовые делают из солдат то ли магов, то ли супергероев. На животных схема уже давно отработана, остался последний круг испытаний». Паша недоверчиво посмотрел на ставшего серьезным капитана. Идущая вот уже 2 десятка лет война с инсектоидами, о которой СМИ скупо отзывались в формате «на Западном фронте без перемен», пугала умеющих думать людей, скажем так, очень сильно. На семинарах Пашина группа разбирала хроники земных войн, где за такими вот строчками скрывались тысячи убитых. «Вместо 5 лет, всего 2 года, плюс твоей семье еще и пенсию платить будут», — добил Пашу капитан. От такого предложения парень просто не мог отказаться. «А если я», — с усилием сглотнув и вытерев мокрые ладошки о скользкие брюки, уточнил парень, — «а если я, ну, того, пенсия сохранится, сынок?» Понимающий взгляд капитана, оценившего поступок этого мелковатого паренька, немного приободрил Пашу. «Но не думаю, что до этого дойдет, На вот, почитай контракт. Паша вспомнил про брата и новогодний подарок и, загадочно улыбнувшись, принялся изучать документ. Спустя 2 часа парень отложил 20-страничный договор в сторону и посмотрел на вербовщика, который к этому моменту посматривал на студента с некой толикой уважения. Парень, который кожей чувствовал буравящий взгляд капитана, виновато улыбнулся и пожал плечами. «Историк, да уж», — протянул капитан, — «все прочитал. Все сноски нашел мелким шрифтом». «Нет, мелкого шрифта не заметил», — удивился Паша, на что военный страдальчески поморщился. «Но пара вопросов у меня есть, можно?» «Шутку я пошутил, балбес», — буркнул капитан. «Нет там никакого мелкого шрифта. Но почему-то каждый второй ищет в договоре сноску, согласно которой его либо на органы разберут, либо в первый же день пошлют в горячую точку». Лицо капитана исказило гримаса недовольства. «Наверное, такому бравому вояке, как он, скучно сидеть в нашем университете», — подумал Паша. «Давай, задавай свои вопросы, а слово можно, забудь. Обращаясь к офицеру, говори только разрешите». «Понял, понял», — согласно кивнул парень. «Вот пункт 3.15. Проверка на стрессоустойчивость. Это что такое? А что тут непонятного?» Настал черед капитана удивляться. «Проверка на стрессоустойчивость и есть». Видя непонимание в глазах сидящего напротив худощавого студента-историка с прямой как палка спиной, вербовщик тяжело вздохнул. Обед откладывался на неопределенный срок. «Хорошо, смотри, тебя могут на неделю в кубрик к бывалым спецназовцам посадить или к зэкам кинуть в карцер, могут устроить в вашем корпусе пожар или инсценировать нападение жуков. Тут не угадаешь. Любая критическая ситуация. Камеры будут отслеживать ваши внешние действия, датчики, внутреннее состояние». Прервавшись на полуслове, капитан открыл ящик стола и достал оттуда 2 стакана и блюдце с конфетами. «Там из шкафа позади тебя достань чайник и какое-нибудь печенье и садись к столу». Капитан сдвинул бумаги на край стола. «Так вот, наше командование вовсю внедряет теорию Руса в структуру имперских ВС. Руса, это который создал теорию срыва». Паша послушно открыл дверцу шкафа, нашел глазами, среди небрежно сваленного в кучу оружия, металлический чайник. Взял с соседней полки пакет с дефицитными пряниками, спрятавшийся за стопкой сухпайков, и поспешил присесть к столу. Историк, дорвавшись до полусекретной информации категории «не для всех», требовал выжать из капитана как можно больше информации. Вдруг она пригодится Паше в будущем. Нет, один из его правнуков, тот глубже копнул. «Вот смотри, студент, как у нас армия, точнее ВС, устроена в империи». Капитан, не теряя времени даром, взял протянутый чайник, хитрым движением открыл монолитную, казалось бы, крышку и, подождав, пока облако пара вырвется наружу, щедро сыпанул в чайник, из неизвестно как появившейся у него в руке картонной пачки, заварку. По кабинету разнесся приятный запах мелиссы и мяты. Паша с интересом наблюдал за четкими и выверенными движениями военного. Ну, как со старины повелось. Сухопутные силы, военно-воздушные, ВМФ, в голосе Паши, чей отец был моряком, прозвучала гордость, ну и космофлот, конечно. В общих чертах, все верно, слегка поморщился капитан, но, как ты, наверное, догадываешься, на передовой дела идут неважно. Эти чертовы жуки сражаются по своей, непривычной нам, логике. И не поверишь, но вчерашние геймеры, практически всю свою жизнь игравшие во всякие там Старкрафты, Варкрафты, Вархаммеры и так далее, в боевом столкновении по статистике оказывались более успешны, чем опытные вояки. Для них бой в мобильных тяжелых доспехах. Да, знаю, МТД, не удержался Паша, завороженно слушающий вербовщика, который параллельно рассказу умудрялся разливать чай и сноровисто сервировать стол, доставая из ящика тумбочки немудренную снеть. «Не перебивай старших, студент, капитан», забрал из рук парня пакет с пряниками, «а то, сейчас на пары пойдешь». Парень всем своим видом показал вселенскую скорбь и раскаяние и с нетерпением посмотрел на хозяина кабинета. Так вот, эти долбанные геймеры, в своем первом бою после всего-то 6-месячной учебки вытворяли в своих доспехах такие вещи, что командиры локти кусали. Но, как понимаешь, несколько бойцов не могут выиграть все сражения. Поэтому было принято решение сформировать очередную структуру. Что-то наподобие горных стрелков или егерей. Свободные художники войны, скажем так. И мы, Вот уже третий год ищем бывших киберспортсменов, у которых в башке азарт схватки перевешивает здравый смысл. Капитан расстегнул воротничок, переводя дух. Для них это война, это одна большая игра. Я разок послушал их общение. Фраги, хэкшоты, нубы, соло-мид. Ни черта не понятно, но друг друга понимают превосходно. Мгновенные смены рисунка боя, идеальная реакция, чувство локтя, то идут монолитным строем, то разбиваются по тройкам. Потерев лоб, словно вспоминая что-то неприятное, капитан посмотрел Паше прямо в глаза. Один раз, прямо на моих глазах двое геймеров в МТД с размаха закинули совсем молодого еще паренька, с откусанными богомолом чуть ли не по самые бедра ногами, прямо в гущу этих уродских жуков. Немолодой уже мужчина так сильно сжал металлическую кружку, что белая эмаль, покрывавшая ее снаружи, пошла трещинами. У меня до сих пор в ушах стоит его безумный смех и дикий вопль. Угадай, что делает эта кнопка? А те двое орали ему вслед. В таверну. Пашу очень хотелось сказать, что все это реплики персонажей из компьютерной игры с дополненной реальностью Dota, но, помня предыдущую вспышку капитана, парень сдержался. Да знаю я, что это Dota, заметил внутренние терзания студента-вербовщик, но от этого не легче, понимаешь. На пару минут в кабинете воцарилась тишина. Капитан смотрел куда-то вверх и вправо, а Паша боялся лишний раз шелохнуться, чтоб не потревожить своего собеседника. «Давай, за тех ребят», — поднял свою кружку с травяным отваром седой вербовщик. Парень согласно поднял свою кружку, удивляясь внутри себя, почему военный не налил что-нибудь покрепче. «Потому что я не пью, например». Капитан словно прочитал Пашины мысли в очередной раз. «Да откуда вы знаете, о чем я думаю?» Не удержался парень. «Расслабься, тут много ума не надо. У тебя на лице все написано». Кстати, военный внимательно посмотрел на Пашу, словно думая, говорить или не говорить ему следующие слова. «Если ты попадешь в этот отряд», — мозолистый палец ткнул в контракт, — «то может и вправду сможешь мысли читать». Пока парень переваривал эту фразу, капитан, залпом закинув в себя ароматный кипяток, набулькал себе еще одну кружку из чайника термоса. «Так вот, все бы отлично, но техника не справляется», — как ни в чем не бывало продолжил мужчина. «Увы, но нет у нас еще таких технологий, которые с пеной у рта требуют эти геймеры. Мы работаем всего на 10%, а эти ваши генераторы полный шлак», — передразнил он кого-то. «Вот и задумались наши яйцеголовые, как усилить наших лучших бойцов, так чтобы каждый мог составить достойную конкуренцию, как минимум боевому богомолу. У некоторых, говорят», — капитан слегка понизил голос, — «даже спецспособности появляются. Кто-то шарики огненные кидать научился, кто-то телепортируется на небольшие расстояния. Но это не точно. СИП пресекает все попытки информации просочиться наружу». Паша быстро проиграл в уме возможную ситуацию. «Ну да, жуки еще далеко, а вот наши заклятые друзья близко. Мало того, что мы объективно слабее этих мерзких насекомых, так еще и дома постоянно удара в спину ждать приходится. Да уж, это сегодня эти ребята, боевое братство и семья, а завтра они снова станут русскими, американцами, европейцами, азиматами и так далее. Вот-вот, вижу, что дошло», — кивнул капитан. «Еще вопросы?» «Да», — медленно кивнул Паша. «В пятом пункте написано, что после результатов отбора будет принято окончательное решение. А это-то?» — понимающе усмехнулся капитан. «Да, есть такое. Берут не всех. Нам бессмысленные потери тоже не нужны. А если?» «Без если», — отрезал полковник. «Ты пройдешь с вероятностью в 90%. Я же вас просматриваю, прежде чем в центр направить. У меня, между прочим, 100% проход». Хозяин кабинета с гордостью улыбнулся и, отхлебнув чай, продолжил. «Считай, физика у тебя нормальная, уровень интеллекта достойный, адаптивность зашкаливает. Осталось только стрессоустойчивость проверить», — хохотнул капитан, — «и дело в шляпе. Знай, Паша, наперед, как именно в армейском учебном центре номер 10003 будут проверять стрессоустойчивость, вряд ли бы этот контракт был подписан». Посидев еще с часик, напившись ароматного, вкусного чая с пряниками и наслушавшись армейских историй вперемешку с действительно полезными советами на всю жизнь вперед, Паша окончательно решил отдать 2 года своей жизни по курсу 1:5. Парень оставил красивую завитушку в контракте и согласился со всеми условиями договора, подключившись к встроенному в стену терминалу. Спустя несколько секунд на гражданскую модель имплантата парню пришел зашифрованный инфопакет. Капитан, как только все формальные процедуры были завершены, пожал парню руку и предложил выбрать какую-нибудь, как он выразился, игрушку из его шкафа. «Выбирай, давай», — приглашающе махнул рукой мужчина. «И запомни, теперь, куда бы ты ни пошел, эта вещь всегда должна находиться при тебе». Паша открыл шкаф и пробежался взглядом по разбросанному в хаотичном порядке арсеналу. Будучи историком, он хорошо разбирался во всех типах оружия, потому что это была первая дисциплина, по которой они получали зачет на первом курсе. Положа руку на сердце, данный зачет был обязательным не только для историков, но и для всех студентов высших учебных заведений. Большинство ребят не воспринимали всерьез данный предмет, считая эгоблажью и перестраховкой государства, в то время как остальные, включая Пашу, понимая размах, данный курс и похожие предметы начали появляться в колледжах, вузах и даже школах, подошли к вопросу серьезно. Самые умные давно сообразили, что Земля встает на военные рельсы, и еще пару лет назад начинали ходить в качалку, заниматься бегом и рукопашным боем с оружием, всеми силами стремясь повысить свои шансы на выживание в идущей войне. «Плазма не подойдет», — думал парень, — «зарядов слишком мало, лазер, наоборот, стреляй хоть до покраснения, вот только жукам с их броней абсолютно плевать на все твои потуги. Старинные пороховые пистолеты, опять же боезапас, да и калибр мелковат, хотя, если разрывными пулями, игольники, классная штука, но боезапас, эффективность игл в их количестве, так что снова нет». Парень вновь и вновь прочесывал глазами полки оружейного шкафа, прекрасно отдавая себе отчет, что единственная польза от всех этих пистолетов – приятная тяжесть, дарующая внутреннюю уверенность и спокойствие. Уже практически решив отказаться от предложения капитана, Паша краем глаза заметил кусок дерева, слегка выглядывающий из-под игольника ежк, в народе, ежик в тумане, чьи иглы наносили серьезный урон ядом, парализуя цель. Протянув руку, студент исторического факультета с усилием вытащил длинную деревянную трость, лежавшую под пистолетами. С интересом отметив несоответствие веса и вида, Паша принялся осматривать ручку трости. Еле заметная, тугая кнопка оказалась расположена на уровне большого пальца. Щелчок и деревянный футляр с едва слышным свистом соскальзывает с отливающего синевой тонкого клинка. Паша никогда не считал себя специалистом по холодному оружию, хоть и танцевал танец с саблями на протяжении долгих 10 лет, но он тут же влюбился в этот ровный матовый блеск лезвия с первого взгляда. «Можно, разрешите». Парень все не мог оторвать взгляд от изящного клинка. «Разрешаю», — одобрительно кивнул капитан. «Бери и владей. Всегда храни его рядом». Немного придя в себя, Паша заметил, что оказывается в шкафу было достаточно много холодного оружия. Из нижнего угла виднелись шипастые кастеты. Уголок тесака выглядывал с верхней полки, призывно блестели метательные звезды, висящие на дверце шкафа, но больше всего было ножей, от кухонных до метательных. Парень по-новому взглянул на арсенал. Широкие охотничьи ножи, массивные кемпинговые клинки егерей, большие тяжелые кинжалы с узким лезвием, сохраняющие при броске инерцию удара, вспшные ножи с лепестковой формой клинка, которыми очень удобно орудовать на сверхблизких дистанциях, небольшие ножи с копьевидным лезвием, которыми так удобно работать в закрытых помещениях. Паша вопросительно посмотрел на капитана. Тот поощрительно кивнул. К трости присоединился легендарный каратель, о котором Паша делал доклад 3 года назад. «Парень, пистолет не забудь. По условиям контракта ты должен владеть огнестрелом». Капитан кивнул на панель терминала, горящую ровным синим светом. Протянув руку вперед, Паша ухватил удобную, эргономичную рукоять Глок-полтинник, выбрав его из-за увеличенного магазина на 50 патронов. «У тебя же все зачеты и экзамены сданы», — пошутил капитан, — «уж больно воинственно выглядишь». Парень, смутившись, бережно убрал нож с пистолетом в сумку и взял трость в правую руку. Взгляд его собеседника заледенел. «Ты, похоже, не понял», — вкрадчивым голосом начал свою речь капитан. «Ты теперь должен всегда носить его с собой». Понял, виноват, сбившись на армейский стиль общения, протараторил Паша. Пистолет отправился в кобуру под мышкой, для чего пришлось снять студенческий пиджак и напялить на себя специальное крепление. Под мышкой появился небольшой дискомфорт, а пиджак стал несколько топорщиться. Нож отправился на правую голень под брюки, а трость легла в левую руку. «Другое дело», — подобрел капитан, — «пойми, парень, там, куда ты в скором времени отправишься, нужно быть готовым к бою каждую секунду. Все. Учебу ты, считай, закончил. С завтрашнего дня отправляешься на базу. В 8 утра машина отходит с территории кампуса. Не опаздывать. Все оставшиеся документы и бумаги я оформлю. Стипендию переведу на твоего брата, страховку тоже. В общем, за свою семью не переживай. И да, студент, не просри этот вечер в каком-нибудь поганом кабаке. Проведи его с семьей». Злые слезы навернулись на Пашиных глазах. «Я иду на контракт именно для того, чтобы, вернувшись обратно, каждый вечер проводить со своей семьей. Брат твой все равно пойдет служить». Капитан посмотрел парню прямо в глаза. «Я понимаю, но у него будет больше времени подготовиться». Паша, с какой-то твердой решимостью, не отвел взгляда. «Ну все, тогда, свободен», — капитан кивнул на дверь. «Есть, или так точно». Паша, растерявшись, подыскивал правильный ответ. Капитан громогласно расхохотался. Его глаза превратились в едва видимые щелочки, а сам он стал похож на доброго дядюшку. «Иди уже, боец», — отсмеявшись, хозяин кабинета хлопнул парня по плечу. «До свидания», — улыбнулся в ответ Павел, — «и спасибо большое за науку, если, точнее, когда вернусь, с меня мятный чай с пряниками». «Проводим парня до двери», — капитан вернулся на свое рабочее место. Немолодой мужчина с серебряными висками сидел за столом и задумчиво смотрел на дверь, закрывшуюся за очередным рекрутом. «Удачи, сынок», — с усилием проглотив непослушный ком в горле, проскрипел капитан, — «буду ждать тебя. Всех вас». Слезы текли из-под крепко сжатых век сами собой, а мелкого все не отпускало. Появившаяся матовая муть перед его внутренним взором то танцевала джангу с давними кошмарами, то делала шаг навстречу парню, раскидывая свои руки крылья в стороны, как будто стремясь его обнять. В такие моменты парня прошибал ледяной пот. Собрав волю в кулак и сконцентрировавшись, как его когда-то и где-то учили, мелкий взглянул пляшущий кляксе прямо в бездонные глаза, навстречу страху. Появившиеся из ниоткуда искры, на глазах превращающиеся в лепестки огня, закрутили мелкого в свои ряды, вот только вместо ритмичной музыки по ушам противно царапнуло мерзкое шуршание, словно по старому полу одновременно зашелестели тысячи хитиновых лапок. Оглянувшись, Паша понял, что он находится на брошенной космической станции. По крайней мере, огромное, чудом уцелевшее после обстрела, панорамное окно демонстрировало завораживающую глубину открытого космоса и уродливые, с непонятными наростами, корабли инсектоидов. «Пашок, тут!» — резко ожил интерком, заставляя подпрыгнуть от неожиданности. «По делу, длинный», — неохотно буркнул парень в ответ, убедившись, что никто не собирается прыгать на него сзади. «Фу, ну и зануда же ты, Пашка. Ты сейчас где?» В интеркоме послышался беспечный свист. «Сектор К, левый коридор, скорее всего техническая перемычка». Паша поморщился. «Задачу нашу помнишь?» Парню не понравилось поведение напарника, пытавшегося показной бравадой скрыть свой страх. Как там Литиха говорил? Вене, Виде, Вуду, да. Нести добро крупным калибром и спасти парочку яйцеголовых, забаррикадировавшихся в инкубаторе. «Встретимся у карантинного отсека номер 2», сверившись с картой, ответил Паша, не спеша поправлять напарника, и, не удержавшись, добавил: «Будь осторожен, нам ни к чему привлекать внимание». «Да не ссы, братуха, все будет огонь». В интеркоме послышался смачный звук харчка. «Вот дурачок, еще и забрало открыл». Паша с трудом подавил поднимающееся раздражение и постарался слиться сознанием с кораблем. Стать его частью, раствориться среди металлических обшивок, титановых труб и плит карбопластика. Как говорится, вени види, вицы. Поехали потихоньку. В принципе, задание не отличалось особой сложностью. Пока основная группа штурмовиков отвлекает жуков на себя, несколько диверсантов максимально скрытно выводит пленников, которых жуки в последнее время начали захватывать все чаще и чаще. Единственное, что напрягало Пашу, — очень часто встречающиеся вентиляционные люки, темные провалы и вырванные с корнем решетки, вырванные изнутри. Парень прислушался. Выкрученные на максимум узконаправленные микрофоны то и дело передавали далекий шелест хитиновых лап. Диверсант проверил прикрепленный к бедру лазерный палаш и осторожно заскользил вперед. Каким бы крутым плазмометом он ни владел, против толпы тараканов один человек не выстоит. Его сила в скрытности. Так, стоп, Павел, обратился он сам к себе, когда это жуки сменились тараканами. Поразмыслив немного над внезапно пришедшим в голову образом, Паша закинул свой плазмомет за спину и переместил несколько звуковых гранат из-под сумка себе на пояс, взяв в руки наскоро собранную мини-гаубицу. Если он действительно встретит тараканов, то эти гранаты подойдут куда лучше, чем быстро перегревающаяся плазма. Одиночные тараканы не несли в себе большой угрозы, доставая среднестатистическому человеку едва ли по голень, но их толпа могла сбить с ног, опрокинуть и сожрать любого доморощенного Рэмбо. В учебке их часто закрывали на сутки в переделанных под полигон бараках, где бесчисленное количество голодных тараканов буквально волна за волной накатывали, как на одиночек, так и на группы кадетов. С тех пор Паша ненавидел все, что связано с тараканами. Ведь достаточно один раз почувствовать, как по тебе бежит эта отвратительная дрянь, или ощутить страх того, что кто-нибудь заползет тебе в ухо, нос или рот, чтобы всеми фибрами души возненавидеть насекомых. Страх перед инсектоидами не могли заглушить даже новоприобретенные способности. Обещанное превращение в суперлюдей не заставляло себя долго ждать. Да, после самой операции немыслимо болели, казалось, все до единой косточки в теле. Половина группы скончалась от болевого шока в первый же день. Из остальных, еще две трети, сошли с ума. Спустя две недели ломки и постоперационного отката на ноги встали лишь пять человек, трое из которых оказались морально сломленными. Шутка ли, забиться под кровать и плакать, едва увидев заходящих в палату военных врачей, чью выправку не могли скрыть даже белые халаты. Паша и сам с недавних пор недолюбливал все и вся, что было хоть как-то связано с военной медициной, считая яйцеголовых самыми настоящими садистами, но он и стоящий в углу смуглый крепыш лет 30 сумели найти в себе силы встать в стойку смирно. Потом были испытания на выносливость, силу и ловкость, ученые разводили руками, а командование хмурилось. Кроме повышения базовых показателей физической формы никаких сверхспособностей у испытуемых не проявилось. Тогда от главного психолога поступило предложение подвергнуть участников эксперимента небольшим психическим потрясениям, в надежде, что страх окажется хорошим подспорьем в пробуждении тех самых суперспособностей. Практически все курсанты после подобных процедур переставали бояться насекомых, взамен приобретая неугасимую ненависть ко всем инсектоидам. У нескольких мужиков действительно появились способности. Один превратился в ходящий огнемет, буквально испепеляющий всех и вся на своем пути, второй обнаружил в себе недюжие способности к бегу, причем догнать его не могли даже на гражданском флайере, двигающемся со скоростью боевого богомола. Причем ни связки, ни сухожилия флеша не рвались от запредельных нагрузок. Та черная жидкость, похожая на ртуть, которую закачивали в испытуемых через специальные спиралевидные иглы, похоже, как-то повлияло на организм курсантов. Не обошлось, впрочем, и без минусов. Один боец не мог ни дня провести без выпивки, заливая свой внутренний огонь, за что получил прозвище «пьяный мастер», а второй физически не мог оставаться на одном месте дольше нескольких минут. Но чаще всего спецспособности проявлялись в настоящем бою, в критических условиях, поэтому и бросали бойцов части номер 10-003 в чуть ли не в самые безнадежные ситуации, наподобие той, в которую попал сейчас Паша и Длинный. Парней закинули на полуразвалившийся эсминец, до сих пор оккупированный жуками. Большинство рядовых солдат даже не догадывались, что командование обоих сторон использует такие брошенные корабли, как полигоны для отработки нового оружия и тактики сражения. Паша еще раз вздохнул и, задвинув куда подальше мысли о том, как он оказался на борту корабля, полном жуков, поудобнее перехватил гаубицу. Его МТД защитит его от осколков гранат, а вот таракашкам придется несладко. Парень вновь двинулся дальше, стараясь держаться подальше от вентиляционных шахт. Несмотря на то, что все тесты и тренировочные испытания Паша прошел успешно, до конца избавиться от страха перед насекомыми он не смог. Цель у парня была одна – просто выжить и вернуться домой. Поэтому рисковать он точно не собирался. Передвигаясь, словно беременная черепаха, Паша размышлял. Судя по полученным на инструктаже данным, этот эсминец болтается в открытом космосе уже второй месяц, а сигнал о помощи пришел лишь два дня назад. Либо разрозненные группки людей сумели объединиться и выжить, надежно забаррикадировавшись, по их словам, в каком-то отсеке, либо это засада. Да нет, засада отпадает, даже если при штурме эсминца уцелело больше половины штурмовых отрядов жуков, то их все равно недостаточно, чтобы оказать достойное сопротивление настоящей группе зачистки. Значит, западня отпадает. Да уж, вот задачка. Мелкий, нужна помощь. Срочно, их тут много. А-а-а. Переходящий в ультразвук голос Длинного рванул тишину, разрывая по шин интерком. Парень, вздрогнув, машинально замер на месте. После чего убавил звук на интеркоме и стал внимательно слушать, пытаясь понять, с кем столкнулся его непутевый напарник. Мелкий, ну ответь, зараза. Судя по звуку очередей, Длинный пытался отстреливаться с ручного минигана. Не ори и не паникуй, кто перед тобой. Взвесив все за и против, отозвался Паша. Море уродских тараканов. Особо наглые уже пробуют мой МТД на вкус. В голосе попавшего в переплет курсанта сквозила самая настоящая паника. Большие особи есть. Бывший студент не собирался поддаваться истерике товарища. Нет, нет, нет. Только сволочные тараканы. Беги обратно, роняя за собой гранаты. Твой МТД выдержит осколки, а дальше найди какую-нибудь щель и забаррикадируйся там. Выполню задачу, вернусь за тобой, понял, понял. А граната меня точно не того. Длинный, не тупи, ты ж не под ноги себе ее бросать будешь. Прикинь разлет осколков и коси их всех под ноль. Так не хватил граната, усомнился тараканоборец, впрочем, уже без особой паники. Так тебе их и не надо всех перебить. Тебе надо укрытие найти. Все, выполняй, на связь выходи после того, как все сделаешь. Понял, мелкий. В голос напарника зазвучал оптимизм, из интеркома раздался приглушенный хлопок взрыва. Ох, хорошо зашла, родимая. Отыгрываясь за недавний страх, Длинный начал куражиться. Дурачок, ей-богу, пробормотал Паша в выключенный интерком. Ему все больше и больше не нравилась окружающая его тишина, а интуиция упрямо вела к столь опасным вентиляционным шахтам, где он станет легкой добычей мобильных таракашек. Чувство тревоги постепенно нарастало в груди, отдавая всполохами красного на периферии зрения. Замерев на секунду и, все же решившись, Паша бросился к зияющему тьмой нутру шахты. Примагнитив мини-камеру к металлической вентиляционной решетке, чудом держащейся на одной петле, парень рыбкой нырнул в темноту, не забыв придержать громоздкую гаубицу. Пролетев пару метров вниз, Паша с оглушительным грохотом приземлился на вентиляционный короб. Внутри оказалось неожиданно просторно, скорее всего эсминец строился с расчетом на удобные внутренние инженерные коммуникации. Слегка поколебавшись, Паша сбросил с плеча гаубицу и наскоро оборудовал пару простеньких ловушек вдоль коридора, используя практически все гранаты и мины, которые у него были. Когда интуиция уже завизжала сиреной, а красные всполохи начали вырываться на центр зрения, парень, подстегиваемый мощным импульсом адреналина, вскарабкался по вентиляционному коробу вверх и закрепился на потолке, вознося мольбы и благодарности всем богам за возможности его МТД примагничиваться к металлическим поверхностям. Парню оставалось только надеяться, что его минует стороной участь быть сожранным мерзкими таракашками. Оставленная камера исправно подавала сигнал, транслируя картинку на внутреннюю сторону забрала МТД. «Ох ты ж, черт!» – еле слышно прошептал парень. Двойка богомолов двигалась чрезвычайно быстро, окружаемая чуть ли не сотней тараканов. С передних конечностей левого богомола нет-нет, да и срывалась капля зеленой жижи, да и сам он выглядел неважно. Перебитые конечности, потерянные крылья, широкие рваные раны вдоль подбрюшья, из которых капала зеленая жижа. Правый выглядел получше, но его заплетающиеся друг за друга задние лапы и секундные зависания говорили о том, что пострадал он явно серьезнее своего собрата. Сфокусировав камеру на прикрывавшем всю эту процессию медленном броненосце, на хитиновом панцире которого зияла огромная трещина, Паша внезапно понял, что тревога ушла и что он с легкостью помножит всю эту группу членистоногих на ноль. А вот таракашки явно полезут в вентиляцию. Хм, что ж, если унюхают меня, то залью их сверху плазмой, если нет, то просто вздремну пару часиков и продолжу выполнение задания. Обкатав эту мысль у себя в голове, Паша понял, что она ему нравится и кровожадно улыбнулся. «Ничего личного, твари, сейчас будет небольшой фейерверк». Первую мину он подорвал прямо под левым, дальним от камеры, богомолом. Не успев толком полюбоваться на красиво разлетающиеся половинки зеленой твари, которая имела особенность резко взмывать и пикировать за спины бойцов, орудуя в тылу своими хитиновыми клинками, Паша перевел камеру на середину процессии. Грянул второй взрыв, а через секунду, с практически нулевой задержкой, прозвучали еще три хлопка. Как хорошо, что парень не слышал визг таракашек. Ведь если боец терял шлем, он имел все шансы остаться глухим. Насекомые визжали на грани ультразвука, отчего у неподготовленных бойцов из глаз выступала кровь, и они, полностью дезориентированные, становились легкой добычей инсектоидов. Паша пожалел, что гранаты не плазменные, а обычные, осколочные. Конечно, минус 20 таракашек за раз, отличный результат, да еще и пара десятков раненых, но плазма однозначно круче. Попала капля на морду лица, считай не жилец. Тараканы тем временем бросились в рассыпную, с одинаковой легкостью перебирая лапами как по стене, так и по потолку. Рвануло еще несколько раз, зря что ли Паша ставил мины на эти самые стены. Вот только пришлось немного помощи активировать взрыватель. Вес таракашек был слишком мал, чтобы мины сработали автоматически. Жаль, их было всего 4 штуки, больше на своем горбу не утащишь. Так, одна, на богомола, вторая, на стене, третья, ждет броненосца, если только он не повернет назад. Нет, не повернул, топает прямо по центру. Иди, иди, мой хороший, тут как раз рядом топчется последний богомол, видать ищет оторванные взрывом лапы, хе-хе. Еще чуть-чуть, еще немного, оп. Паша по старой привычке говорил про себя. Когда он проговаривал свои действия, мозг словно получал ресурсы для обдумывания дальнейших задач. И вот сейчас, наблюдая, как во все стороны хлещет зеленая жижа из разорванного в клочья броненосца, забрызгивая лежащего на боку богомола, оставшегося без всех конечностей на правой стороне, Паша прикидывал, нужно ли ему выходить в коридор или не стоит. По всему выходило, что не стоит. По вентиляции он будет добираться до искомой точки пару дней и неизвестно, где шанс встретить насекомых выше, здесь или в коридорах. Ресурсы инсектоидов ведь тоже не бесконечные. Вряд ли у них здесь матка. Поэтому все, что он мог ожидать на своем пути, пару мощных отрядов и множество мелких патрулей. А значит, что там говорит интуиция? Паша еще раз улыбнулся и скользнул вниз. Перед выходом из шахты парень еще раз сверился с камерой и посчитал количество невзорвавшихся гранат. Собственно, это было не обязательно, так как МТД исправно подсвечивал красным оставленные бывшим студентом подарки, но, как говорил Пашин научный руководитель в институте, лучшая импровизация – это заранее подготовленная импровизация. Сбросив с плеча ненужный пока плазмомет, парень ловко выкатился из вентиляционной шахты. Перехватил клинок, полыхнувший ярко-белым огнем и одним движением перечеркнул жизнь двух таракашек. Паша не знал, сказывалось ли так действие того препарата, но ему нравилось работать клинком. Казалось, лезвие становится продолжением его руки. Параллельно размышляя насчет возможных положительных и отрицательных эффектов той злосчастной и весьма, кстати, болезненной инъекции, парень, словно масло, разрезал одного таракана за другим, сожалея, что взял с собой второй клинок. Его сильно не хватало. Паша двигался по широкой дуге, подбираясь к полуживому богомолу со спины. Он успел отправить на тот свет свыше 15 таракашек, как те внезапно прекратили бестолково метаться и, сбившись в две группы, ринулись в атаку на парня, беря его в клещи и прикрывая раненого богомола, который старался повернуться к человеку так, чтобы и видеть его, и попытаться достать неповрежденными конечностями. Улыбнувшись, Паша метнул последнюю оставшуюся гранату чуть в сторону от богомола, чтобы тот не смог отбить ее своими лапами и примагнитился к полу, представив, что превратился в каменный утес. Прогремевший взрыв и несколько шаркнувших по МТД осколков Паша видел, как будто со стороны. Он словно воспарил над своим телом. Выставленное вперед правое плечо, руки, сжимающие клинок на уровне пояса параллельно полу, правая нога спереди, левая, сзади. Он действительно был похож на грозный утес или на статую какого-то древнего воина. Тараканы, до этого пытавшиеся сбить парня с ног, недоуменно зашевелили усами, словно не понимая, как человек смог превратиться в камень. Чувства отказывали им. Ведь сейчас посереди коридора стояла скала. Членистоногим не хватало разума, чтобы сообразить, что на космическом корабле никак не мог появиться кусок скалы.